Глава 4. Золотое сияние драконьих костей. Яньхуэй увидела, что сидит внутри огромной пещеры, стены которой покрыты толстым слоем льда. Землетрясение, разразившееся наверху, ее не потревожило. Должно быть, здесь находился центр магической печати. Со свода пещеры свисали острые сосульки, грозившие упасть и всколыхнуть спокойную поверхность озера. Прямо над головой зияла темная дыра, которая медленно расширялась. Из нее безостановочно падали камни. Должно быть, Яньхуэй тоже свалилась оттуда. Само собой, демон должен быть где-то рядом. Почему же вокруг нет никакого движения, кроме камнепада? Может, он не умел плавать и утонул? Девушка ломала голову над загадкой и вдруг заметила, что из глубины студеного озера струится золотистое сияние. Оно разливалось по пещере, отражаясь от стен, скованных льдом, и образуя такие великолепные узоры из света и тени, что даже Яньхуэй, которая долгие годы занималась духовными практиками, смотрела во все глаза, не мигая. Постепенно переменчивый свет обрисовал на дне озера очертания дракона, свернувшегося кольцом. Казалось, дракон затих 1000 лет назад, но готов пробудиться прямо сейчас. Спустя мгновение свет достиг апогея и внезапно померк, однако Яньхуэй успела присмотреться к золотому дракону на дне. Это был вовсе не могучий зверь, а его белоснежный скелет. Начисто лишённый плоти, он широко распахнул пасть, словно пытался выкрикнуть бесчётное множество слов. Оскаленные острые зубы придавали чудовищу хищный вид и внушали страх. Яньхуэй сглотнула. Не успела она опомниться, как свет совершенно угас, а вместе с ним бесследно исчез и скелет. В этот миг что-то схватило девушку за лодыжку и с силой дернуло вниз. От неожиданности Яньхуэй упала навзничь, ударившись затылком о каменный пол. Недавно она потеряла много крови, и у нее закружилась голова. Придя в себя, девушка обнаружила, что на ней лежит человек. Из-за черных мокрых волос, свисавших на лоб, он напоминал злого духа, который выскочил из воды. Яньхуэй в ужасе затрепыхалась, стараясь вырваться, но прежде чем она успела что-либо сделать, юноша встрепенулся. Правой рукой он ухватил Яньхуэй за запястье и со страшной силой припечатал ее руку к полу. Левой рукой парень хотел, вероятно, вцепиться ей в плечо, но то ли в смятении, то ли в попыхах опустил ладонь ей на грудь. Стальные пальцы сжали мягкую плоть, и Яньхуэй закричала от боли. Ее словно пытались вдавить в каменный пол. Но даже если бы девушке противостоял алчущий смерти злой призрак, она дала бы отпор. Слишком многое ей пришлось вытерпеть. Яньхуэй разозлилась. Она согнула ноги, собрала все свои силы и, не церемонясь, уткнулась коленями злодею в пах. Тот издал глухой стон, но не поддался и не ослабил ни напора, ни хватки. Девушка сопротивлялась, но ее попытки вырваться были так же смехотворны, как усилия муравья, решившего раскачать дерево. «Ах ты, гадкий демон! Что ты еще удумал со мной сотворить?» Тяньяо не ответил. Решительно и молча юноша удерживал свою жертву на полу. Он убрал руку с груди Яньхуэй, просунул ладонь ей под спину и приобнял, а затем вцепился зубами в край прорехи, которую оставил меч, пронзивший девушке сердце. С первой же попытки он разорвал одеяние на груди жертвы, обнажив мягкую белую кожу и запекшуюся рану. Яньхуэй услышала треск ткани, вдохнула стылый воздух пещеры и сердито вскричала: «Что ты делаешь?» Вместо ответа парень прижался губами к ничем не прикрытой ране, а затем грубо прокусил тонкую кожу. Рана, которую Яньхуэй долго залечивала с помощью духовной силы, вскрылась. Яньхуэй прикусила от боли губу, из горла невольно вырвался тихий стон. Девушка почувствовала, как кровь медленно покидает ее тело. Она почти не сопротивлялась, впустую потратив те крупицы силы, что успела скопить на лечение раны и борьбу с демоном. Девушка напоминала тряпичную куклу, обмякшую в объятиях Тяньяо, который безнаказанно пил ее кровь. Яньхуэй смотрела на скованный льдом свод пещеры. Блестящий, как зеркало, лед отразил две фигуры — парня и девушку — под странным углом. Ее взору предстало дерзкое и недвусмысленное зрелище. Пару словно застали за самым интимным занятием в мире. Тем временем Янь Хуэй мечтала изрубить Тяньяо на куски и скормить свиньям. Впервые негодяй укусил ее на берегу озера в ночь полнолуния. Это уже второй раз. Демон дважды всадил меч в ее грудь и дважды отведал ее крови. Еще ни один парень так не унижал и не оскорблял Янь Хуэй. Ей казалось, что самая страшная месть не сможет искупить ее боль. Зрение Янь Хуэй затуманилось, и она поняла, что потеряла чересчур много крови. Если парню не помешать, он скоро высосет всю ее кровь досуха. «Хочешь убить меня?» Голос девушки звучал очень тихо, но Тяньяо услышал, на мгновение оцепенел, но не остановился. Кровь Янь Хуэй притягивала его с неумолимостью рока. Он не мог оторваться от груди девушки, терзая зубами кожу, которая обрела мертвенно-бледный оттенок из-за обильной кровопотери. Кровь больше не хлестала из раны Янь Хуэй. Несколько алых капель скатились с губ демона на беззащитную грудь, и тот без колебаний слизнул их. Затем стиснул зубы. Тяньяо словно противился величайшему из искушений. Он крепко обнял свою жертву, уткнулся лбом ей в плечо и смиренно закрыл глаза. Но его рука продолжала сжимать тонкое запястье девушки, будто пытаясь его раздробить. Наконец, спустя долгое время, Тяньяо медленно приподнял голову. Видимо, жажда, терзавшая его тело, утихла, и лицо демона немного смягчилось. Не глядя на Янь Хуэй, он перекатился на спину и тяжело повалился на каменный пол. Он дышал медленно и поверхностно, словно исчерпал все свои силы. Янь Хуэй потеряла чересчур много крови. Ее тело налилось свинцом, встать она не могла. Парень с девушкой тихо лежали бок о бок, слушая, как вдалеке с грохотом катятся камни и падают в студеное озеро. Им не хотелось ни припираться, ни высмеивать друг друга. К счастью, к Янь Хуэй постепенно возвращалась духовная сила. По мере того, как ее внутреннее дыхание восстанавливалось, она чувствовала себя лучше. Девушка догадалась, что змеиный яд проник в ее сердце, и, вероятно, поэтому его никак не удавалось изгнать. Когда же Тяньяо пронзил ее сердце мечом, заставив пролить много крови, то заодно выпустил и змеиный яд, отчего к Янь Хуэй вернулась духовная сила. Вот уж действительно, нет худа без добра. От размышлений девушку отвлек слабый голос Тяньяо. «Печать снята, но камнепад не остановить. Сила вернулась к тебе, так что уходи под землю и забери меня». Янь Хуэй долго молчала, прежде чем ответить. «Ты сделал ставку на то, что мои силы вернутся, и я тебя вызволю из пещеры? Я же говорил, что могу тебе помочь», — великодушно напомнил Тяньяо. Однако девушка не слишком обрадовалась. После долгой паузы она кивнула и подытожила. «Ты меня обманул. Дважды ударил мечом и чуть не съел, но тебе удалось найти то, что нужно, поэтому ты хочешь вернуться с победой и требуешь, чтобы я тебе помогла?» Тяньяо молча признал ее правоту. «Ах, вот оно что! Теперь поняла. Ты с самого начала за человека меня не считал. Правильно, ты же демон, от вас нечего ждать человеческого отношения». Сверху посыпались камни покрупнее, обвал обретал угрожающий вид. Тяньяо нахмурился. «Я не пытался тебя убить. Оказывается, дракон сделал мне великое одолжение, сохранил жизнь. Да он начисто лишён совести, причинил столько зла, а теперь не дрогнувшим голосом требует помощи». Уразумев, что к чему, Янь Хуэй снова кивнула. «До тебя друзья или близкие разве не доносили простую истину? Если тебе что-то от других нужно, решение принимаешь не ты. Последнее слово всегда за тем, кого ты просишь об одолжении. Если ты этого не знал, сейчас покажу на примере, в чем суть». Тяньяо посмотрел на падающие камни и уточнил, теряя терпение. «Что ты хочешь сказать? Хватит пустой болтовни!» Янь Хуэй усмехнулась. «Ладно, не буду тратить слова попусту. Помочь я могу, но ты должен мне поклониться и принести искренние извинения за содеянное. Если трижды произнесешь: «Барышня, я умоляю о помощи», так и быть, выведу тебя из пещеры». Тяньяо тоже усмехнулся. «Бросаешь камнем в того, кто упал в колодец? Твои интриги и козни гораздо хуже». Юноша не клюнул на наживку. «Я получил то, что нужно, и могу вернуть память совершенно мудрой Циюнь». Янь Хуэй сжала кулаки и стиснула зубы. На ее лице промелькнула ненависть. «Меня это больше не волнует», — без обиняков заявила она. Губы Тяньяо изогнулись в удовлетворенные ухмылки. Тогда Янь Хуэй пояснила: «Так или иначе, я больше не имею отношения к школе утренней звезды. Какое мне дело до неприятностей бывшего наставника? Даже если против него выдвинут ложные обвинения, досточтимому Лин Сяо хватит ума, чтобы их снять». Янь Хуэй собралась с духом, тряхнула головой и сложила мудру: «Ты не извинился, поэтому сиди тут один и считай, сколько камней упадет». Тяньяо услышал, как прошуршал взметнувшийся ветер, и в изумлении огляделся. Девчонка взяла, да и впрямь сбежала одна. Та, что порой во сне призывала наставника, она и правда ушла. Тяньяо думал, что хорошо изучил людские сердца. Он никак не ожидал, что сердце этой девушки окажется таким переменчивым и непредсказуемым. Под свист и вой ветра Янь Хуэй открыла глаза, увидела в небе яркое солнце и удостоверилась в том, что покинула темные своды пещеры. Тем не менее, грохот обвала не стих. Скала под ногами у девушки оседала и рушилась. Огромные камни катились по склону и падали в воду. Громоподобные раскаты сливались в гул, который порождал мощные глубинные течения, превращавшие прозрачное озеро в мутную трясину. Янь Хуэй поняла, что медлить нельзя. Оставаться на склоне горы слишком рискованно, в любой момент в нее мог угодить камень. Девушка направила поток силы в ноги и взлетела. Увы, бедняжка была слишком истощена, летела низко и вскоре рухнула в озеро. Она долго барахталась в мутной воде, пока, наконец, несчастная и жалкая не выбралась на сушу и не распласталась на берегу. Девушка долго кашляла, а потом села, обхватив себя за плечи и тяжело дыша. Глядя на гору, с которой по-прежнему скатывались валуны, она усмехнулась. Вспомнив ошарашенное лицо тысячелетнего демона, Янь Хуэй почувствовала себя счастливой. Она не позволит собой помыкать. Пока девушка злорадно посмеивалась, до нее долетел низкий рев. Дно озера задрожало так, что тряска ощущалась даже на берегу. А затем вода, хлеставшая Янь Хуэй по лодыжкам, вдруг отступила. Почуяв неладное, девушка прикрыла сердце рукой и бросилась бежать подальше от берега, вверх по склону холма. Забравшись повыше, она оглянулась и увидела на месте озера огромный водоворот. Спустя короткое время рев усилился, и скала посреди озера ушла на дно. В воздух приподнялись облака пыли, а озерная вода, которую вытеснили обломки скалы, хлынула на берег, сметая все на своем пути. К счастью, Янь Хуэй стояла на возвышенности. Если бы девушку накрыло волной, ее участь была бы предрешена. Она потеряла слишком много сил, чтобы иметь шанс на спасение. Похоже, о демоне-драконе, который остался в пещере, можно забыть. Янь Хуэй нахмурилась. Она наговорила дракону много жестоких слов, но если тот и впрямь погиб, узнать, что же приключилось с совершенно мудрой Циюнь, будет трудно. Если вдуматься, там, в пещере, Тяньяо пересказал девушке ее сон. Огромная луна, заснеженные горы, силуэт с мечом в руке. Допустим, про заклятие демон наврал с три короба. Пользуясь тем, что Янь Хуэй лишилась духовной силы, он пригрозил строптивице, что проклял булочки. Дескать, не будешь их есть каждый день — лопнешь. Та поверила. Теперь же, изучив свое тело, Янь Хуэй пришла к выводу, что гадкий демон беззастенчиво лгал. Да и откуда у него силы, чтобы наложить такое заклятие? Это ж надо придумать. Лопнешь и умрешь. Впрочем, заклятие демон на девушку действительно наложил, но совсем слабое, чтобы следить за ней. Случилось это довольно давно. Если она не сможет от заклятия избавиться, беда невелика, оно ей никак не мешает. Но выходит, что бесстыжий демон все время переплетал правду и ложь. С отвращением, думая о том, как ловко Тяньяо обвел ее вокруг пальца, Яньхуэй одновременно размышляла, почему ей снятся его воспоминания. Может быть, ее и дракона объединяет незримая связь? Нет, это никак невозможно. Яньхуэй не позабыла детство. Мать умерла рано, и ребенка растил пропойца отец. Семья жила впроголодь, и девочка днями носилась по деревушке, как настоящий сорванец. А потом досточтимый Лин Сяо взял ее к себе. Годы ученичества на горе утренней звезды под опекой бессмертного девушка хранила в сердце как драгоценное достояние, тщательно перебирая в памяти каждую мелочь. Ну и где тут связь с демоном? А если связь все-таки существует, как на девушке скажется гибель Тяньяо? «Яньхуэй!» — окликнул издалека мужской голос. Та обернулась и увидела, что волна стремительно несет к ней демона-змея на плоту. Мужчина уверенно правил плотом, без магии тут точно не обошлось. За спиной демона сидела совершенно мудрая Циюня, а еще, разглядев человека, лежавшего рядом с бессмертной, Яньхуэй, помимо воли, вмиг помрачнела. Перебрав в голове все несчастья, которые сулила смерть Тяньяо, девушка отнюдь не обрадовалась, узнав, что парень выжил. Когда плот приблизился к берегу, демон-змей принял истинный облик, обвил Циюнь и Тяньяо, доставил их на сушу, а затем снова обратился в человека. «Как ты его достал?» — спросила недобрым голосом Яньхуэй, осматривая бесчувственное тело. «Или он выбрался сам?» «Разве ты не была вместе с ним?» — риторически поинтересовался демон, но, заметив, что Яньхуэй зажимает на груди рану и едва стоит на ногах, запнулся. «Я сперва охранял вход, а потом вдруг обнаружил, что магический барьер еле держится. Тут с вершины скатился валун и намертво запечатал брешь в барьере. Я решил поискать другую лазейку, но начался камнепад, и я не посмел подплывать к скале вместе с Циюнь. Мы отошли подальше. Скала грозила вот-вот обвалиться, а вы не показывались. Только я собрался переправить Циюнь в безопасное место, как увидел в воде Тяньяо. Вот так мы оказались вместе». Поведав свою историю, демон-змей нахмурился. «Раз уж ты смогла выбраться, почему не взяла Тяньяо с собой? Если я не придушила его своими руками, считай, совершила подвиг», — усмехнулась Яньхуэй. Демон-змей осекся, сообразив, что в пещере явно стряслось что-то нехорошее, и прекратил расспросы. «Долго здесь оставаться нельзя. Давай вернемся в деревню. За раной Тяньяо нужен уход», — посоветовал он. «За какой еще раной?» — фыркнула Яньхуэй, по-прежнему прикрывая сердце рукой. Тут она разглядела, что сквозь грубую ткань по спине парня медленно сочится кровь, и вспомнила, как еще вчера демон рискнул ради нее своей жизнью. Девушка скрипнула зубами. Тяньяо причинил ей много страданий и нанес немало обид, но ведь в схватке со змеем он и правда ее спас, пусть даже им двигал холодный расчет. Яньхуэй подавила желание сплясать на спине у злодея и отвернулась от неподвижного тела. «Пойдем обратно». Он говорил, что нашел нужную вещь и сможет исцелить совершенно мудрую Циюнь, сказала девушка и посмотрела на бессмертную. Та уставилась на Яньхуэй горящим взглядом, но оскорбить не пыталась. Девушка, недолго думая, развернулась и отправилась в деревню. Демон-змей взвалил Тяньяо на плечи и вместе с Циюнь зашагал следом. На глазах у всей деревни заявиться во двор госпожи Сяо с бесчувственным телом внука было нельзя, поэтому сначала они пошли в дом демона-змея, который стоял на отшибе. Змей вселился в тело охотника. Тот жил один, с односельчанами общался мало, гостей не жаловал. Уложив Тяньяо на кровать, демон-змей осмотрел его спину и нахмурился. Похоже, края раны разошлись, и внутрь проникла вода. Картина не из приятных. Яньхуэй как раз села за стол и налила себе чая. Услышав опасения демона-змея, она обернулась и взглянула на Тяньяо. С красивого лица юноши давно сошли краски, а насквозь промокшие волосы, упавшие на лоб, придавали ему хрупкий и жалобный вид. Но даже сейчас он по-прежнему крепко стискивал зубы. «Да выживет он!» Яньхуэй отхлебнула чая и принялась накручивать на палец прядь мокрых волос. «Его не так-то просто убить. Разве такой непримиримый и непокорный парень мог умереть раньше срока?» Демон-змей прикоснулся к запястью Тяньяо и нахмурился еще больше, а затем в изумлении вытаращил глаза. «Он... Откуда у него такая мощная ци?» «Что ты хочешь сказать?» — вскинула брови Яньхуэй. «Его ци полностью изменилась, и он больше не обычный человек». Демон-змей вновь осмотрел раненого. «Хм, очень странно. Нельзя утверждать, что он демон, потому что он начисто лишён демонической ци. Однако его аура... Назвать его человеком тоже нельзя». «Когда он очнется, тогда и спросишь», — предложила Яньхуэй, недолго думая. Затем поднялась и уточнила. «У вас не найдется лишней одежды. Сгодится и мужская. Мое платье превратилось в грязное лохмотье». Демон-змей сосредоточился на ране Тяньяо и буркнул, не оборачиваясь. «Поищи У Циюнь в комнате». Яньхуэй тоже решила обойтись без лишних церемоний. Она проворно встала и прошла в комнату совершенно мудрой Циюнь, куда та направилась сразу по возвращении. Постучавшись, девушка шагнула через порог. Хозяйка комнаты даже не оглянулась. Она стояла у окна и таращилась в одну точку, не понимая, куда смотрит. «Можно одолжить у тебя одежду?» — спросила Яньхуэй. Бессмертная промолчала. Девушка поняла, что Циюнь не в себе, поэтому скривила губы и подошла к шкафу. «Открыть можно?» Она спросила из вежливости, не надеясь на ответ, но когда приоткрыла дверцу, то услышала тихий голос Циюнь. «Вернуться назад». Яньхуэй растерянно посмотрела на совершенно мудрую Циюнь, чей неподвижный силуэт по-прежнему маячил у окна. Бессмертная точно так же пялилась вдаль, словно ничего не говорила, а ее слова девушке просто почудились. «Что ты сказала?» — осторожно переспросила Яньхуэй. Ответа не последовало. Делать нечего. Девушка сняла грязное платье и переоделась без разрешения. Рана от укуса Тяньяо выглядела ужасно и сильно болела, стоило только к ней прикоснуться. Поэтому Яньхуэй не спешила уходить из комнаты Циюнь. Она села на пол в позу лотоса и погрузилась в медитацию. Когда с наступлением ночи лунный свет проник сквозь окно и упал на одежду Яньхуэй, из комнаты демона-змея донесся вздох облегчения. Очнулся. Девушка тут же открыла глаза, обхватила себя за плечи и ощутила, как энергия свободно растекается по ее телу. Яньхуэй почувствовала себя значительно лучше и улыбнулась. Рана на сердце была опасной, но теперь, с помощью духовной силы, Яньхуэй сумеет исцелиться всего-то за пару месяцев. Она встала и отряхнула одежду. Сила, наполнявшая тело, внушала уверенность и спокойствие. Девушка привстала на цыпочки, радостно подпрыгнула и шагнула к двери, но заметила, что совершенно мудрая Циюнь так и стоит у окна, таращась в неведомую даль. Яньхуэй одолела любопытство. Она пристроилась за спиной у Циюнь и проследила за взглядом бессмертной, но не увидела ничего, кроме ночной темноты. Тогда Яньхуэй решила сопоставить направление взгляда с положением луны на небосклоне, и результаты расчетов повергли девушку в недоумение. Похоже, Циюнь смотрела туда, где находилась гора утренней звезды. Яньхуэй вспомнила, как повстречала совершенно мудрую Циюнь в этой глухой деревушке. Бессмертная тоже не сводила глаз таинственной точки на горизонте. На что же она смотрит, или точнее, что хочет увидеть? «Совершенно мудрая Циюнь, вы смотрите на гору утренней звезды?» — спросила девушка, внимательно наблюдая за бессмертной. У Циюни заблестели глаза, а рот слегка приоткрылся. Она отвернулась от окна и уставилась на Яньхуэй. Затем губы Циюнь дрогнули, но женщина так ничего и не произнесла. Яньхуэй вышла из комнаты Циюнь и увидела, что обнаженный по пояс Тяньяо с повязкой на ране сидит на кровати. Почуяв, что кто-то вошел, парень поднял глаза и, разумеется, тут же встретился с девушкой взглядом. В этот миг ее сердце встрепенулось и застучало сильнее обычного. Ей померещилось, что от юноши исходит золотистое сияние, которое очерчивает контуры его костей. Точно так же на дне студеного озера светился скелет дракона. Странно, что это заметила лишь Яньхуэй. Демон-змей, собиравший целебное снадобье в ларец, даже бровью не повел. Не выдав своего удивления, девушка села за стол и сказала: «Если очнулся, скорее исцели совершенно мудрую Циюнь. Нечего время тянуть». Она налила себе чашку холодного чая. «В конце концов, нам всем невмоготу видеть друг друга». После пережитого глаза Тяньяо потускнели, а голос охрип, но звучал все так же спокойно. «Ты ошибаешься». На что он намекает? Что так просто меня отпустит? Или ему опять от меня что-то нужно? Яньхуэй со стуком поставила чашку и уставилась на Тяньяо. Демон-змей убрал ларец со снадобьями, выпрямился и пояснил. Круговорот ци в его теле все еще нарушен. Пожалуй, сегодня вечером ему лучше отдохнуть. Разумеется, демон-змей волновался не из-за Тяньяо. Он боялся, что раз у парня нарушен круговорот ци, он не сможет исцелить совершенно мудрую Циюнь, и у той возникнут осложнения. Яньхуэй ничего не оставалось, кроме как фыркнуть, развернуться и выйти за дверь. Во дворе она подпрыгнула, совершив кувырок, и приземлилась на крыше. Как говорится, с глаз долой и с сердца вон. Лежа на крыше и любуясь луной, Яньхуэй равнодушно перебирала в памяти события двух прошлых дней. Девушка очень устала, да к тому же была ранена, поэтому вскоре ее одолела сонливость, но засевшая в глубине сердца тревога не давала ей провалиться в сон. Ее веки слипались, но глаза то и дело открывались опять. Одурманенная дремотой, Яньхуэй вдруг услышала плеск воды. Она села и увидела, что демон-змей стирает во дворе одежду. Демон, который не гнушается стиркой? С любопытством наблюдая за странной картиной, девушка сообразила, что хозяин дома стирает одежду совершенно мудрой Циюнь. Яньхуэй подивилась, легла на живот и в ночной тишине тихо поинтересовалась. «Чем тебе заклятие очищения не угодило? Зачем ты стираешь руками?» «Магия облегчает жизнь, но ей приятнее носить одежду, которую постирали в воде и высушили на солнце», — ответил демон, не поднимая головы. «Ты очень заботлив», — Яньхуэй искривила губы. Ей не спалось, она заскучала, к тому же любила посплетничать, поэтому девушка совершила очередной кувырок, спрыгнула с крыши и подошла к демону. «Кстати, давно хотела спросить, ты демон и бессмертных не жалуешь? Как тебе угораздило встретить совершенно мудрую Циюнь, и за что ты ее полюбил?» Руки демона-змея замерли. «Нет в этом ничего удивительного». Он вновь занялся стиркой, но рассказ продолжил. «Сама знаешь, силы на Срединной равнине в разы больше, чем в юго-западном захолустье. Несколько лет назад мы с соплеменниками пересекли границу царства Цинсю, чтобы тайком напитаться духовной силой, и нас случайно обнаружили небожители. За нами гнались». От своих я отбился, а потом заблудился в бесплодных горах. Циюнь меня спасла. При воспоминании о давнем событии лицо демона-змея заметно смягчилось. Я был ранен и загнан в угол, притаился в траве. Мимо проходила Циюнь. Я увидел ее одежды, почувствовал ци и совсем отчаялся. Сказал, что готов принять смерть прямо сейчас, а она направила погоню по ложному следу. Яньхуэй удивилась. Последние годы среди небожителей возобладало мнение о том, что иноплеменники мыслят иначе. Демоны — это безусловное зло, а зло надлежит карать. Примечание. Иноплеменники мыслят иначе. Цитата из древнекитайского исторического трактата «Цзо-джуань» или «Комментарии Цзо» 4-3 века до нашей эры, которая в буквальном переводе звучит так. «Люди чужого племени никогда не разделят наших устремлений». Конец примечания. Выходит, совершенно мудрая Ци-Юнь, которая возглавляла одну из трех крупнейших школ небожителей, сочувствовала демонам? Яньхуэй ни о чем таком не слыхала, но, поразмыслив, признала, что Ци-Юнь не принимала участия ни в одном карательном походе против нарушителей границ из царства Цинцю, хотя и не выступала против подобных мер. «В те времена я был еще молод. С детства жил среди демонов, не разбирался в мирских делах и не знал, кто такая Ци-Юнь. Я понял, что она спасла меня от верной смерти, поэтому схватил ее за подол и попросил отнести к границе Цинцю. Ци-Юнь тогда рассмеялась и сказала, что я очень храбрый змеёныш». При этих словах демон тоже усмехнулся. «Мой наставник и его помощники превратили бы себя в фарш, прежде чем ты бы успел схватиться за их подол», — с улыбкой заметила Яньхуэй. «А Ци-Юнь помогла мне добраться до границы, откуда я сам вернулся домой», — с нежностью проговорил демон-змей. «В том году весна выдалась на славу. Я до сих пор помню, как всю дорогу в воздухе кружили цветочные лепестки, а теплый ветер указывал путь». Яньхуэй, понимающе, кивнула. «После этого ты влюбился в совершенно мудрую Ци-Юнь, и поэтому сейчас так яростно защищаешь ее. Демон-змей смущенно склонил голову, тихо откашлялся и возразил. «Нет, не совсем так. Она спасла мне жизнь, и я хочу ее отблагодарить, пусть даже ценой собственной жизни». Яньхуэй долго разглядывала демона-змея, не произнеся ни слова. Девушка действительно понимала, что он чувствовал — благоговение, восхищение и бесконечное обожание. Когда ты обязан кому-то жизнью, иначе и быть не может. День ото дня эти чувства становятся глубже, выходят из-под контроля и навсегда врезаются в сердце. «Ты никогда не подумывал, что твоя нынешняя жизнь не так уж плоха?» — спросила Яньхуэй после паузы. «Это ведь очевидно. Если к совершенно мудрой Ци-Юнь вернется рассудок, она не останется вместе с демоном, несмотря на самые теплые чувства. В мире небожителей она достигла небывалых вершин. Такая жизнь, как сейчас, не для нее. Я хочу дать ей то, чего она желает. Это самое правильное», — ответил демон, выжимая одежду. Яньхуэй замолчала. У нее на глазах демон-змей развесил одежду сушиться, а затем отправился в комнату к Цзи-Юнь и принялся мягко уговаривать совершенно мудрую немного поспать. Девушка осталась во дворе одна. Глядя на сиявшую в небе луну, она тихо вздохнула. Оказывается, демоны тоже умеют преданно любить, но разве на горе утренней звезды хоть кто-то в такое поверит? Когда ранним утром Яньхуэй увидела Тяньяо, то удивленно вскинула брови. Парень сидел на кровати, его лицо было бледно, но выглядел он в сотни раз лучше, чем накануне. Похоже, забрав из пещеры нужную ему вещицу, демон-дракон восстанавливался намного быстрее. Демон-змей привел Ци-Юнь и попросил ее сесть напротив Тяньяо. Тот, не тратя времени на пустые разговоры, прокусил себе палец и схватил совершенно мудрую за руку. «Ты правда сможешь ее исцелить?» — волновался демон-змей. «Заклятие морозного иния снимают, наполнив тело огнем. Ты должен об этом знать». Демон-змей нахмурился. «Ей будет больно?» «Я не знаю», — честно признался Тяньяо, поднимая глаза на собеседника. Тот скрипнул зубами и отступил. «Действуй». Тяньяо начертал на запястье женщины кровавый магический знак и прикоснулся пальцами к ее голове. В точке Байхуэй на темени Ци-Юнь полыхнула и сразу погасла яркая вспышка. Вскоре после этого сияние проникло ей в сердце и разлилось по груди. На горе утренней звезды ученики часто отрабатывали на занятиях магические приемы, а иногда разбирали способы снять заклятие. Один из уроков был целиком посвящен тому, как рассеять морозный иней. Ученики наложили заклятие на учителя, а тот его снял, поясняя при этом свои действия и наглядно показывая на себе, как работает техника. Яньхуэй помнила, что учитель действовал так же, наполнил тело чистым огнем через точку Байхуэй. Спускаясь все ниже, от темени к пяткам, чистый огонь медленно изгонял морозный иней. Заклятие, от которого пострадала совершенно мудрая Циюнь, было очень мощным, но суть от этого не менялась. Чтобы рассеять морозный иней, следовало задействовать огненный элемент. К удивлению Яньхуэй, сияние переполнило грудь женщины, но ниже не спустилось. Тем временем Циюнь слегка поморщилась, и демон-змей сразу занервничал. «В чем дело?» Тяньяо тоже нахмурился и скомандовал. «Тихо!» Он полоснул по пальцу ножом, отчего из раны обильно потекла кровь, и нарисовал магический символ меж бровей совершенно мудрой Циюнь, направив в тело страдалицы больше огня. Даже Яньхуэй, которая держалась в стороне, почувствовала жар. Два огненных потока встретились в груди Циюнь, пламя разгорелось с новой силой и проникло в живот. Во второй раз все прошло гладко. Чистый огонь медленно гнал остатки морозного иния к ступням женщины. Яньхуэй облегченно вздохнула, понимая, что дело почти сделано. Неожиданно для всех лицо совершенно мудрой Циюнь исказилось от боли и покрылось холодной испариной. Бедняжка задрожала всем телом, а ее бледные губы посинели, словно женщина замерзала. Хуже всего было то, что стопы несчастной окоченели от холода, который медленно расползался по кровати, оставляя за собой пушистые дорожки инея. Огненное сияние мгновенно переместилось вверх, обратно в живот. Тяньяо хотел совершить третью попытку, но Яньхуэй в испуге вскричала. «Стой, погоди! Морозный иней отражает огонь! Немедленно прекрати, убери руки!» Брови Тяньяо сомкнулись на переносице. Он убрал пальцы, и сияние, наполнявшее тело совершенно мудрой Циюнь, тут же угасло. Внезапно кожу женщины припорошило инеем, отчего она стала похожей на снежную статую. Демон-змей в смятении бросился к ней, упал на колени и принялся растирать ее остывшие руки в ужасе бормоча. «Циюнь! Циюнь!» Словно в ответ на отчаянный призыв, совершенно мудрая Циюнь на мгновение резко открыла глаза. Теперь их выражение разительно отличалось от пустого взгляда женщины, лишённой рассудка. Глаза бессмертной прояснились, в них промелькнуло, сменяя друг друга, великое множество мыслей и чувств. Совершенно мудрая Циюнь открыла рот и выдохнула облако студенного пара. Ее ступни сперва обросли кристаллами льда, а затем целиком обратились в лед. Демон-змей поспешно прикрыл их руками в тщетной попытке растопить теплом своего тела. В сердце Яньхуэй перемешались горе и страх. Она несколько раз повторила, как заведённая: «Снимешь заклятие, и жертва умрет. Снимешь заклятие, и жертва умрет». Девушка скрипнула зубами и с горечью подтвердила: «Оказывается, вот какие чары на нее наложили». Ледяная корка быстро ползла вверх по телу бессмертной и вскоре достигла талии. Она стиснула зубы, из последних сил цепляясь за нить, которая связывала ее с миром живых. «Останови его», — произнесла совершенно мудрая Циюнь, с трудом разомкнув губы. По необъяснимой причине Яньхуэй была уверена, что речь вовсе не о досточтимом Лин Сяо. «Циюнь! Циюнь!» — звал демон-змей голосом полным отчаяния. Иней покрыл шею Циюнь. Она приподняла голову, словно противилась колдовству, и, наконец, посмотрела на демона-змея. В уголках ее рта блеснули кристаллы льда. Совершенно мудрая Циюнь больше не тревожилась о судьбе небожителей и не обращала внимания на тех, кто был рядом, кроме демона-змея. «Спасибо тебе», — хрипло проговорила она. Пушистый иней посеребрил ее лицо и заморозил слезы, готовые скатиться из глаз. Волосы у нее за спиной превратились в лед. Жизнь замерла в окоченевшем теле, неподвижном и бездыханном. Демон-змей оцепенело смотрел на любимое лицо, словно с потерей Циюнь лишился души. В этот миг послышался тихий хруст, и по темени совершенно мудрой Циюнь пробежала трещина. «Нет», — очнулся демон-змей. «Нет». Трещины множились и ширились. Ледяная маска с тонкими чертами Циюни раскололась, но хруст на этом не смолк, и вскоре тело небожительницы превратилось в груду разрозненных фрагментов. «Нет, умоляю, нет! Нет, нет, нет!» Хруст усилился, напоминая треск сухих веток под колесами телеги, и ледяные фрагменты рассыпались по полу крошевом сверкающих кристаллов. Точно в комнате прошел обильный снегопад. Шорох стих, и в комнате воцарилась гнетущая тишина. Демон-змей протянул руку, но обнял лишь холодную пустоту. «Ох!» — прохрипел он, как загнанный зверь. Несчастный долгое время стоял на коленях, опустив глаза, бледный и безмолвный. Янь Хуэй молча глядела на его согбенную спину. Тянь Яо посмотрел на ладони и сжал пальцы в кулак. Юноша казался опустошенным и явно чувствовал себя хуже некуда. Спустя долгое время мертвую тишину комнаты нарушил его глухой голос. «Прости». Демон-змей по-прежнему не произносил ни слова. Он пошарил рукой по кровати и нащупал в ледяном крошеве деревянную шпильку для волос. Все, что осталось от совершенно мудрой Циюнь. Мужчина взял шпильку, и дыхание холода окрасило его руку в белый цвет инея. «Это не твоя вина». На руке, стиснувшей заколку, от усилия побелели даже костяшки пальцев. «Это я». Демон сжал зубы и с трудом выдавил из горла горькие слова. «Это я». Из его глаз хлынули слезы. Демон-змей лег на кровать, дрожа всем телом, и его голос сорвался на крик. «Она погибла из-за меня! Из-за меня!» Янь Хуэй сжала пальцы в кулак. Демон-змей плакал все громче, похожий на ребенка, который больно упал и рыдает, что есть мочи. Скорбные завывания наполнили комнату, заглушая все прочие звуки. Девушка опустила глаза. В ее голове без конца повторялись предсмертные слова совершенно мудрой Циюнь. «Останови его!» Она, несомненно, обращалась к Янь Хуэй. Циюнь пала жертвой заклятия морозного инея. Наложить столь мощное заклятие в этом мире до сих пор мог только один человек — бывший наставник Янь Хуэй. Выходит, это его девушка должна остановить. В гибели Циюнь повинен не Тянь Яо и не демон-змей. Винить надлежит... Почему? Плечи демона-змея напряглись, а покрасневшие глаза уставились на девушку. За что Лин Сяо ее убил? Та побледнела и некоторое время не могла вымолвить ни слова. «Я не могу придумать ни одной причины», — ответила она после паузы. Словно обезумев, демон-змей схватил Янь Хуэй за плечо и несколько раз встряхнул, спрашивая снова и снова, почему он убил ее, зачем было ее убивать. Янь Хуэй только качала головой и беспомощно твердила: «Я не знаю». В ее голове царил полный хаос. В памяти всплывали картины прошлого. Скованное льдом тело Циюнь. Досточтимый Лин Сяо на вершине горы учит подопечную искусству владения мечом. Ворота школы и равнодушный взгляд наставника, которым тот провожает изгнанницу. В конце концов, Янь Хуэй удалось успокоиться, выбросить из головы лишнее и воскресить одно из дорогих сердцу воспоминаний — о том, как Лин Сяо стоит перед ней, сложив руки за спиной, и говорит: «Руку держи на мече. В сердце храни любовь к людям. Не причиняй вреда ни соученикам, ни единомышленникам. Не притесняй слабых. Избегай высокомерия и не кичись силой». Чистый голос бессмертного усмирил бурю в душе Янь Хуэй. После стольких лет, проведенных с наставником рука об руку, она должна ему верить. Пусть даже другие в нем усомнятся, ей нельзя терять веру. Янь Хуэй пристально посмотрела на демона-змея. «Здесь явно какая-то ошибка». «Какая еще ошибка?» Демон отпустил Янь Хуэй, опрокинул подвернувшийся под руку стол и взволнованно вскричал. «Циюнь погубила заклятие морозного инея. Кто еще в этом мире так же искусен в магии холода, как твой наставник? Кто еще мог наложить на Циюнь столь мощное заклятие?» Янь Хуэй долго молчала, а потом твердо произнесла: Я не знаю. Дело в том, что наставник, совершенно мудрый Лин Сяо, действительно безжалостен и жесток с демонами. Я не отрицаю, что его представления о мире устарели. Именно поэтому я и не верю в его виновность. Он с готовностью жертвовал собой во имя других, всегда чтил долг и не отступал от моральных устоев. Лин Сяо не мог навредить никому из небожителей. Я ему верю. Тянь Яо перевел на девушку задумчивый взгляд, а демон-змей так и застыл на месте с деревянной шпилькой в руке. После долгого молчания он напряг скулы и решительно посмотрел на Янь Хуэй красными от слез глазами. «Даже если на это уйдет вся моя жизнь, я все равно выведу убийцу Циюнь на чистую воду. Как бы он ни был силен, я сожру его и отомщу за Циюнь». Янь Хуэй не отвечала. Демон-змей развернулся и направился в бывшую комнату совершенно мудрой Циюнь. «Простите, что не провожаю». Хозяин дома не прикрыл за собой дверь, и Янь Хуэй увидела его одинокий понурый силуэт, склонившийся над кроватью. Демон убирал постель, в которой недавно почивала бессмертная. Наверное, если прижаться к одеялу, можно ощутить тепло ее тела. Янь Хуэй приказала себе не думать об этом. Тем временем Тянь Яо встал с кровати, обулся и вышел во двор. «Пойдем», — коротко бросил он. Янь Хуэй не знала, куда собрался юноша и почему за ним нужно следовать, но, услышав приказ, сразу подчинилась. Трагическая гибель Циюни лишила девушку былой самоуверенности. Пока они молча шагали по дороге позади Тянь Яо, ее мысли блуждали далеко за горизонтом. В лучах палящего солнца их фигуры отбрасывали на край поля резко очерченные тени. «Ты безоговорочно веришь совершенно мудрому Лин Сяо?» Янь Хуэй, вероятно, сама хотела, чтобы этот вопрос прозвучал. Она поглядела вдаль, на выжженную солнцем обочину, на жаркое марево воздуха, плывшее перед глазами, на извилистую дорогу, словно изогнувшуюся под напором ветра. Когда девушка наконец ответила, ее голос напоминал бесплотную волну зноя, которая растекалась по полю. Несколько лет назад у старшей ученицы Цзи Юэ, моей соседки по комнате, пропали деньги. Она подумала, что я их украла, и подговорила других учениц подловить меня после занятий, чтобы потолковать. Я вела себя грубо. Цзи Юэ не стерпела и вступила со мной в перепалку. На шум пришел старший ученик. Он вмешался и предложил Цзи Юэ вернуть деньги вместо меня. Я знала, что парень действует из лучших побуждений и хочет положить конец ссоре, но из его слов выходило, что я воровка. Я разозлилась и поколотила их всех. Досталось и соученицам, и старшему ученику. Тянь Яо покосился на девушку и заметил. «Очень на тебя похоже». Я всех одолела, но ничего не добилась. В наказание меня заставили стоять на коленях в храме чистых помыслов до глубокой ночи. Потом туда пришел наставник. Я думала, он отругает меня за упрямство и вспыльчивость, но не угадала. Вместо этого досточтимый Лин Сяо заявил, что верит мне. Все посчитали меня воровкой, а он предпочел поверить. Объяснил, что наказал меня за драку, велел хранить в сердце любовь к людям, не причинять вреда ни соученикам, ни единомышленникам, не притеснять слабых, избегать высокомерия, не кичиться силой. Такой вот он человек. Янь Хуэй неподвижно застыла на месте и пристально поглядела на собеседника. «Мой наставник не мог погубить совершенно мудрую Циюнь. Я поверю во что угодно, только не в это. Для моей веры мне не нужны доказательства». Тянь Яо посмотрел в ясные глаза девушки, равнодушно хмыкнул и зашагал дальше. Всю дорогу до двора госпожи Сяо они больше ни словом не обмолвились. «Бабушка, я вернулся!» — крикнул со двора Тянь Яо и прошел в комнату госпожи Сяо. Янь Хуэй по обыкновению отправилась к себе, но едва переступила порог, как услышала из комнаты старухи стук, словно что-то упало на пол, и ни звука больше. Удивившись, девушка повернула в комнату бабушки, но, не дойдя до дверей, остановилась. Спальня госпожи Сяо пропахла лекарственными травами, которые курили здесь круглый год. Тянь Яо, как вкопанный, стоял у кровати. Масляная лампа на столе у него за спиной опрокинулась, по столешнице растекалось масло, но Тяньяо не спешил наводить порядок. Он потрясенно смотрел на госпожу Сяо, неподвижно лежавшую на кровати. Яньхуэй проследила за взглядом юноши. Глаза госпожи Сяо были закрыты, грудь опала и не вздымалась. Внимание девушки вновь сосредоточилось на безучастном лице Тяньяо. В спину юноши било солнце, лучи которого проникали в окно. Спустя долгое время он обернулся к Яньхуэй и спокойно сказал: «Я принесу погребальные одежды. Поможешь мне переодеть бабушку?» Девушка ограничилась кивком. Она знала, что кончина госпожи Сяо не за горами, но все равно испытала потрясение. Уж больно внезапно это случилось. Да к тому же Тяньяо, как на грех, не было дома. Старушке так и не довелось попрощаться с любимым внуком. Яньхуэй порыскала взглядом и не обнаружила в доме души усопшей. Должно быть, она отошла в иной мир безмятежно и ни о чем не сожалела. В один день в глухой деревушке на горе Медного Гонга скончались два человека — госпожа Сяо и торговка людьми, тетушка Джоу. Рассказывали, что когда пару дней назад тетушку Джоу принесли с поля домой, она несла чушь о каких-то демонах. Два дня она голосила дома и к полудню отмучилась. Почти в память госпожи Сяо односельчане поспешили ко второй покойнице, а затем, ошарашенные и напуганные трагическим совпадением, торопливо разошлись по домам и заперли двери еще до наступления темноты. Ночью в деревне было так тихо, словно она вмиг обезлюдила. Тяньяо не стал держать дома гроб с телом усопшей, как того требовала традиция. Примечание. Традиция похорон в Китае предусматривала бдение дома у тела покойного в течение трех дней. Конец примечания. Казалось, ему не было до покойницы никакого дела. Вечером, когда деревенские улицы опустели, он выкопал на задворках яму и похоронил госпожу Сяо. Затем вернулся во двор, невесть откуда вытащил несколько кувшинов с вином, обхватил один из них и, слова не сказав, начал пить. Он пил глоток за глотком, не останавливаясь, словно решил себя заморить. Яньхуэй не подумала отговаривать его от этой затеи. Глядя, как парень лихо хлещет вино, она решила не церемониться и последовала его примеру. Вино было не из лучших, вкус не из приятных, да к тому же обжигало горло. Зато чувство жжения начисто изгоняло из сердца всю скопившуюся горечь, неизъяснимую и невысказанную. Яньхуэй решила утопить печаль в вине и отвлечься от грустных мыслей. Осушив кувшин, она ощутила тяжесть в животе и легкое головокружение. Заметив, что Тяньяо все еще пьет, она улыбнулась. «Уйти позабыться есть средство одно — волшебный напиток, дукана, вино». Примечание. Строки из стихотворения Цао Цао, 155 и 220 годы. На отрывистые мелодии в переводе Кравцовой. Ду Кан — легендарный создатель алкоголя. Конец примечания. Тяньяо тоже опустил свой кувшин и вытер рот. Его лицо, озаренное светом луны, вспыхнуло нездоровым румянцем. Он увидел, что кувшин девушки пуст, бесцеремонно выхватил его, отбросил прочь и протянул полный. «Выпьем еще». «Мрачный тысячелетний дракон проявляет радушие?» Яньхуэй взяла второй кувшин из рук юноши. «Что ж, давай выпьем». После двух кувшинов вина Яньхуэй упала грудью на стол и без всякого повода разразилась смехом. «Сколько нужно кувшинов, чтобы свалить с ног тысячелетнего дракона?» Тяньяо тяжело опирался на стол, но продолжал пить. Яньхуэй ткнула его в плечо. «Да кто поверит, глядя на твой жалкий вид, что ты дракон, которому больше тысячи лет?» Захмелевший Тяньяо облокотился на стол и улыбнулся. «Никто не поверит». Юноша не сказал ничего смешного, но Яньхуэй его слова позабавили. Она хлопнула ладонью по столу и расхохоталась. «Ты наверняка был падок на женщин, раз попался одной на крючок». Тяньяо смерил девушку быстрым взглядом. Лучше скажи, на какой крючок поймал тебя твой наставник. Я всего лишь игрушка в руках судьбы. Яньхуэй снова ткнула Тяньяо в плечо. Расскажи мне свою историю. Как совершенно мудрая Суин довела тебя до такого состояния? Что она с тобой сделала? Тяньяо как будто услышал веселую шутку. Он обнял кувшин с вином и рассмеялся. Его прекрасное лицо лучилось обаянием и ввергало в искушение. Он смеялся очень долго, а потом с улыбкой на губах произнес: «Моя любимая содрала с меня чешую, вырезала из груди сердце, отпилила рога, вырвала сухожилия, переломала кости, пленила душу и запечатала все эти части в разных уголках света, чтобы я вечно томился в неволе». Тяньяо на миг замолчал, глотнул вина и снова улыбнулся. Она так поступила, чтобы изготовить для любимого мужчины доспехи из чешуи дракона. Хотела сберечь свою любовь и подарить ему бессмертие. У Яньхуэй шумело в голове, поэтому она не могла до конца уяснить значение того, что услышала. Она долго смотрела на юношу из-под лобья и, наконец, спросила: «Если с тобой сотворили такое, почему ты до сих пор жив?» Тяньяо уставился на девушку покрасневшими от вина глазами, хмельными и в то же время на удивление ясными. Их разделяло полстолика. Юноша подался вперед и шепнул собеседнице на ухо полным искушения голосом: «Потому что я должен был встретить тебя».